Лебединская покачала головой, взялась за сумку сама и недовольным голосом произнесла. «Ты очень изменился, Кирилл. Какой-то ты не такой стал». Хлопнула дверью и пошла к подъезду. А я, как жалкий трус, с реактивным снарядом помчался к себе домой. Мне нужно было принять ледяной душ, выпить можжевеловой водки и, уединившись в кабинете, подумать над тем, что, в конце концов, творится в этом дурном и да нельзя запутанном мире. Если я не сошел с ума, значит, Лебединская жива. Мало того, она, по всей видимости, в недавнем прошлом не попадала под колеса автомобиля. Отсюда вытекает, что она не попадала под колеса шестерки, за рулем которой находилась Инга. Следовательно, Инга не сбивала Лебединскую. Точнее, она сбила не Лебединскую. А кого? Какой винегрет царил в моей голове, когда я подъехал к гостинице? Первой моей мыслью было намерение немедленно ехать в морг и убедить тамошний персонал в том, что кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Александра Лебединская, к ним не поступала по причине пребывания в состоянии жизни. «Стоп», — сказал я сам себе и невольно надавил на тормоз. «А кто вообще сказал, первый, что Инга сбила Лебединскую? Да я же сам и сказал, черт рогатый!» Я же первый поднял панику, когда услышал от Инги про пирожковую, 2 часа пополудни и брючный костюм. Я дернул себя за волосы. «Убить тебя мало, Вацура!» — угрожал я сам себе. «За такие вещи утопить не жалко! Ни в чем не повинную женщину в покойнице записал! Стыдуха!» «Нет, в морг ехать не надо!» Отбросил я в сторону первую бредовую идею. Хотя, конечно, когда-нибудь придется выяснить, кого же на самом деле сбила Инга. Кто та женщина, которая несколько дней назад в 2 часа дня проходила по пешеходному переходу в Вишневом проезде? А была ли женщина? А кровь, а вмятина? А была ли вообще кровь? Ну, было же в криминальной сводке сообщение о наезде. Я заехал в гараж, вылез из машины и захлопнул дверь, как Лебединская, не жалея сил. Вышел через торец во двор и столкнулся нос к носу с Бразом. Я не придал значения тому, что он был страшно бледен, а его глаза неестественно светлы и блестели так, словно он поставил себе контактные линзы. «Привет!» — фамильярно приветствовал я его, взмахнув рукой. «Что нового на поприще киноискусства?» Его ответ на мой дежурный вопрос был мне неинтересен, и я, не задержавшись, прошел мимо. Но Брас вдруг схватил меня за руку и рывком повернул к себе. Только тогда по его глазам я понял, что встреча с Лебединской не последнее потрясение на сегодняшний день. «Инга погибла», — глухим голосом произнес Брас. Глава 35. Он провел ручкой по бланку, чертыхнулся и бросил ее на стол. «Пальцы не шевелятся», — сказал Брас. «Давайте-ка вы, у вас нервы покрепче». Я склонился над круглым столиком, взял новый бланк телеграммы. «Вот адрес». Брас придвинул ко мне смятый конверт. «Коктебель, Приморский бульвар, дом 6, араба ВНН». «Я не знаю, как его имя и отчество». «Дальше», — сказал я. Брас задумался. «Никогда еще не отправлял такие телеграммы», — признался он. «Срочно выезжайте, погибла дочь». «Нет, не то, это ужасно. У него не выдержит сердце». «А что вы предлагаете?» — нахмурился я. «Надо как-то помягче». «О гибели дочери мягко сказать невозможно. Это все равно, что мягко порезать человеку сердце». «Ну, пишите, как знаете», — начал нервничать Брас. «Пишите, выезжайте в судак в связи со смертью Инги». Он поморщился и покачал головой. «Я постою на улице, мне кажется, становится дурно». Я сочинял скорбный текст и еще не верил до конца, что пишу правду. Всего несколько часов назад, минувшей ночью, мы с Ингой сидели в ресторане, упивали шампанским. Она была весела и беззаботна, строила планы на будущее, мечтала о новых ролях и вскользь упоминала о кинофестивале в Каннах. Сейчас она лежит на дне Черного моря, холодная, безразличная ко всему, навеки похоронившая в себе свои пороки, надежды и не сбывшиеся мечты. Из путанного рассказа Браза мне стало известно, что Инга погибла сегодня утром, отказавшись от услуг каскадера. Трюк, который она выполняла, был относительно несложным. Дельтаплан с мотором завис над движущимся катером. Инга схватила фал с карабином, пристегнулась к страховочной обвязке И дельтаплан поднял ее в воздух. Вот, собственно, и все, что должно было попасть в кадр. Затем дельтаплан должен был пролететь над мелководьем на малой высоте, а Инга, отстегнувшись от фа...